Глава 46. Таленор Ри-Атон. Там, на зыбкой грани между жизнью и смертью, я вспоминал зеленые глаза, полные слез, и облако огненных кудрей, что на ощупь мягче нежнейшего Глесса, жалея, что так бездарно прожил жизнь. Я не был праведником, и за многое мне было стыдно, но сильнее всего мучила память о печали в глазах человеческой девушки, сумевшей за такой короткий срок просто врасти мне под кожу. Не хотелось покидать этот мир, так и не узнав ее любви. Мне снился нежный голос, что звал, уговаривал меня вернуться, быть с ней, с Мирой. Преодолевая океаны боли, я открыл тяжелые веки, чтобы утонуть в зеленом омуте, полном тревоги и чего-то еще, что мне очень хотелось принять за нежность. «Люблю!» — хрипло прокаркал я, морщась от звука своего голоса. «Дурак, какой же ты дурак!» — целовала меня Мира, роняя на мое лицо соленые капли слез. «Я тоже тебя люблю, всех вас. Не смей больше умирать». «Не буду», — выдохнул я, растратив на слова последние силы, но уснул счастливо. Боль проходила медленно, терзая мое тело, но она больше не имела никакого значения. Мне было ради чего жить. Я твердо решил стать лучшим мужем для моей девочки. Не могу сказать, что счастлив от ее выбора остальных мужчин, но раз они нужны моей Ваире, то я научусь их ценить. Дальше, благодаря стараниям медиков, минуты болезненного пробуждения сменялись часами спасительного забытья, позволяя моему организму восстановиться. Выздоровление шло раздражающе медленно, что неудивительно, ведь наше оружие ближнего боя рассчитано на то, чтобы прожигать защиту симбионтов, нанося урон внутренним органам, потому что внешние раны быстро исцеляет Нуум. Постоянное присутствие моей малышки не давало мне скатиться в депрессию, ведь я не знаю ни одного клана, в котором Ваира бы так переживала за своих мужей. Хотя нет, один все же знаю. «Тебе действительно удобно», — услышал я приближающийся голос Невиса. «Нев, перестань беспокоиться. Это ведь наш Ним, а значит, в мире он не может не подойти», — последовал спокойный комментарий от Сейма. «Вы уверены, что Лина это порадует? Наверное, еще рано его примерять». Тихонько отозвалась Миранда, заставляя меня задержать от волнения дыхание. «Даже не сомневайся», — заверил Геллард, открывая перед малышкой дверь. Забыв о боли, я приподнялся на локте, наблюдая самую соблазнительную женщину во всех мирах. Миранда медленно вошла, встречаясь со мной взглядом. Легкие обожгло болью, напоминая о необходимости дышать. С хрипом втянув воздух, я не мог оторвать глаз от изящной фигурки, затянутой в мой ним. Симбионт принял форму не по моде старого платья, но на округлых изгибах девичьего тела оно выглядело вызывающе эротичным. Темная ткань красиво отливала изумрудными бликами, подчеркивая сияющую зелень глаз Миранды. «Ну как, тебе нравится?» В волнении, разглаживая несуществующие складки, спросила Мира. Я открыл рот, пытаясь подобрать подходящие слова, но впервые в жизни красноречие мне отказало. «Ты такая...» — хрипло сказал я, по-идиотски взмахивая руками, как будто это могло передать степень моего восхищения. Дружный смех мужчин и мило порозовевшие щеки малышки стали мне ответом. «Она лишает дара речи, правда, Лин?» Беззлобно подколол меня Невис, но у него не было шансов привлечь мое внимание. Несмотря на головокружение и порядком утомляющую боль, мой член затвердел, грозясь натянуть палаткой, прикрывающую меня простыню. Пришлось сменить позу, стараясь скрыть свое незавидное положение, но внимательный Геллард все заметил и подарил мне сочувствующий взгляд. С того дня я считал минуты, прилежно выполняя все предписания врачей, желая поскорее соединиться с моей девочкой. «Я бы предпочел задержать вас еще на пару дней», — задумчиво сказал врач, что-то заинтересованно разглядывая на планшете. «Нет, я делал все, что вы мне прописывали. Моему здоровью ничего не угрожает, поэтому вы отпустите меня сегодня». Непререкаемым тоном сказал я, сверля глазами медлительного доктора. «Затянувшиеся раны все еще излишне чувствительные, и вас могут мучить боли», — попытался предостеречь меня медик, но я не планировал ждать ни минуты. От острой потребности сжать в объятиях мою огненную девочку у меня почти физически зудели руки. Про остальные своенравные части организма я вообще молчу. «Или вы отпускаете меня сами, или я просто ухожу», — сказал я, теряя терпение. Навстречу моему будущему кругу я шел, стараясь не морщиться, но в какой-то момент в аэролете Сэм протянул мне капсулу с обезболивающим, пока Невис и Гейл умело отвлекали нашу малышку поцелуями. «Вот, оно не навредит единению», — тихо сказал будущий побратим. Не задумываясь ни секунды, я проглотил лекарство, вызывая улыбку у Сэма. Я доверил им гораздо большую ценность, свою Ваиру, что в сравнении с этим моя жизнь. Парадный вход семейного особняка Риатон был празднично украшен цветами, лентами, а на пороге нас встречали отцы и Алир с Треем. «Мы горды встречать тебя дома, сын. Сегодня ты станешь главой нашего клана. Ты достоин», — сказал отец Ортон, тепло обнимая меня. Эйнард и Тау последовали за ним, обмениваясь со мной знаками уважения и заботы. Я так долго ждал их внимания, так мечтал, что однажды и меня заметят, что сейчас растерялся, не зная, как показать, насколько много их жест для меня значит. «Спасибо за заботу о Лине», — тепло сказал папа Эйнар, целуя смутившейся Миранде руки. Дальше все было как во сне, словно в одной из тех фантазий, которым я предавался когда-то, будучи романтичным подростком. Дом в сиянии сотен праздничных огней, братья со своими кланами и отцы. Немного царапнуло то, что с нами не было матери, но она сама сделала свой выбор, растратив жизнь на бессмысленную борьбу за власть и деньги. Заиграла мелодия единения. Мы с Невисом, Сеймом и Геллардом затаили дыхание в ожидании самой прекрасной девушки на свете. Миранда появилась в сопровождении Алира. Немного смущенная, но счастливая, она сияла, как звезда, ослепленная своей хрупкой красотой. «Потанцуем, красавчики?» Стараясь сгладить волнение, позвала Мира, призывно улыбаясь нам. Я не видел ничего, кроме зеленых глаз, слышал лишь наше тяжелое дыхание, чувствовал нежный аромат меда и цветов, а потом малышку перехватили мои соклановцы, завершая круг. Не помню, как мы оказались в спальне, лихорадочно касаясь нашей девочки. У каждого из нас были свои причины для волнения, но в тот момент страхи исчезли, оставив лишь всеполагающую жажду единения не только тел, но и душ. Никогда я не чувствовал себя таким возбужденным и счастливым. Никакой опыт или обучение не могли меня подготовить к тому, как сердце рвалось из груди, а тело сводило болезненной жаждой обладания. Не сговариваясь, мы нежно гладили, покрывали невесомыми поцелуями нежную белую кожу малышки, упиваясь ее тихими стонами. Нежность превратилась в нужду, а робкие вздохи в требовательные вскрики, пока мы не отдались страсти, сливаясь в ослепляющем блаженстве. Под утро, утомленные, но счастливые, мы лежали все вместе, наслаждаясь чувством близости к нашей Ваире. «Вау!» — выдохнула Мира, тихонько посмеиваясь. «Что-то не так?» — встревожился Невис. «Наоборот, никогда не думала, что так бывает. Вы просто... Я раньше считала, что все восторги относительно секса сильно преувеличены», — усмехнувшись, сказала наша девочка, вызывая у каждого из нас легкое недоумение. «Что ты хочешь этим сказать? Ты не наслаждалась близостью?» — спросил Гэл. «Мне было приятно, но не так остро. Раз...» При воспоминании о своем потерянном женихе Мира немного загрустила. «В общем, он был нежным и милым, но я никогда с ним не улетала так. Он иногда дарил мне удовольствие ртом, но... Только с вами я кончила просто от ощущения мужчины во мне». Одаривая нас смущенной улыбкой, сказала наша малышка, вызывая у меня тихий шок. «У тебя был только один мужчина до нас?» — робко спросил я. «Полтора, если считать секс-бота», — веселясь над моим растерянным видом, сказала Мира. «Значит, мы приложим максимум усилий, чтобы закрепить результат», — сказал я, накрывая нежное тело малышки собой, игнорируя легкую боль в боку. «У нас впереди долгая жизнь, мы будем постоянно практиковаться», — хрипло сказал я, проникая во влажную тесную глубину. «Обещаете?» — простонала малышка. «Клянемся», — как никогда серьезно ответил я.